Глава 22. Я поднимаюсь на второй этаж, к приватному крылу, туда, где VIP-палаты. На входе сталкиваюсь с Громовым, взглядом задаю вопрос и получаю в ответ поднятый большой палец. Понятно. «Демид!» — Эльвира набрасывается на меня, стоит только переступить порог. «Это возмутительно! Куда ты меня привез?» «Это прекрасная клиника». «Это отвратительная клиника. Они не слышат меня. Я хочу своего врача. Мне не нужны эти неучи». «Неучи». Усмехаюсь. Беру стул, разворачиваю его спинкой вперед и сажусь, складывая руки перед собой. «Что не так, Эля? Чем ты недовольна? Расскажи». «А смысл? Ты тоже меня не слышишь. Бросил меня тут одну. Уехал. А эти налетели со своими ЭКГ, УЗИ, кровью и прочим». Кидает на перевязанную руку. «Еле отбилась. Хочу позвонить, а они куда-то засунули мой телефон и кормят отмазками. Я на них проверку натравлю за такое самоуправство». «Ты выронила свой телефон у меня в машине». Она нелепо открывает рот, потом закрывает и отворачивается. Спустя минуту начинает заново. «Мне нужен мой врач». «Зачем?» «Затем, что это мое право выбирать медика, которому я доверяю. Это мое здоровье, и только мне решать, к кому обращаться за помощью». «По-моему, ты здорова, если не считать разодранной коленки». «Барханов, ты можешь хотя бы сделать вид, что тебе не насрать?» «Мне не насрать». «Незаметно. Было бы не насрать, ты бы вздернул эту белобрысую выскочку за то, что она столкнула меня с лестницы. Или она так крепко держит тебя за жабры, что не можешь ничего сделать?» Ядовито возмущается моя спокойная, идеальная Элечка. «Так не переживай. Я сама засажу ее. Понял? Напишу заявление в полицию. Расскажу, что чуть шею из-за нее не свернула и ребенка потеряла. Ее посадят. И ты не помешаешь мне». «Все. Надоело. Ты меня разочаровала». От неожиданности она затыкается. Хлопает глазами, пытаясь осознать мои слова. Видать, не выходит. «Разочаровала?» Переспрашивает, наклоняя голову так, будто не расслышала. «Разочаровала?» «Да. Столько старалась, изображала ту самую, а сейчас дала сбой». «То есть, как только я стала доставлять проблемы, так сразу дала сбой? Барханов, ты знаешь, кто?» «Знаю, сволочь, но не дурак. Никакого ребенка ты не теряла. По крови уже проверили». «Нет, и не было никакой беременности. Так что завязывай со спектаклем». Она хватает воздух ртом. «Да я засужу их всех! За то, что без спросу! Да как они посмели?» «Я это устроил. Судись со мной. Предлагаю ей заведомо проигрышный вариант». «У меня, между прочим, кровотечение. Ты сам видел». «У тебя по графику женские дни». «Боже, какой ты внимательный! Знаешь, когда у меня эти дни?» С ядовитым восхищением прикладывает руки к сердцу. «Я польщена». «А еще я знаю, что Щеглов твой папаша». Прерываю ее пафосный монолог. Эльвира моментально меняется в лице, смотрит на меня, как на привидение. «И о том, что твой брат работает в службе безопасности, тоже знаю. Добиваю ее. И о том, что он искал Леру, прикрываясь липовым удостоверением, тоже». Она тяжело опускается на край кровати, отсутствующим взглядом смотрит в стену и криво усмехается. «Узнал, значит». «Жду объяснений». Снова усмешка. «Перебьешься, Демид». «Хорошо». От моего невозмутимого согласия она вздрагивает, словно ударил, и съеживается, но продолжает упрямо молчать. «Если думаешь, что папаша поможет выкрутиться, то ошибаешься. Ему свою шкуру пора спасать». Эля прекрасно знает, что против меня никакой папаша не поможет. Вместе с ним и закопаю. «Да пошел он!» — цедит сквозь зубы. «Можешь хоть на кол его посадить. Мне плевать». Не играет. В глазах проскакивает такая искренняя ненависть, что не остается ни малейших сомнений. С дочерними чувствами тут беда. Тем больше поводов для вопросов. «Брата тоже на кол сажать?» В этот раз дергается, не удержав равнодушную маску. «Как хочешь». «Ты даже не представляешь, насколько хочу. За шпионство и вторжение в частную жизнь по статье пойдет. С надеждами найти когда-нибудь хорошую работу может распрощаться. Сейчас мои люди пробьют всю подноготную, вплоть до того, на какой горшок ходил в детском саду. Уверен, найдется еще много интересных фактов из его биографии, благодаря которым отправится в долгосрочную поездку на курорт строгого режима». Эльвира, наконец, смотрит на меня. В упор. В глазах такая горечь, что словами не передать. «Почему мне так везет на сволочей? Не знаешь?» «Давай без лирики. Сама расскажешь или мне копать?» Она знает, что шансов сбежать и выкрутиться без потерь у нее нет, поэтому обреченно вздыхает. Что именно тебя интересует, Барханов? Пароли, явки? Смысл. Меня интересует исключительно смысл всего этого. Что за семейный подряд за мой счет? Нет никаких семейных подрядов. Есть ублюдок папаша со своей идеей фикс. Все интереснее и интереснее. Подробности, милая. Последнее слово жестко и со сдевкой. И плевать, что у нее от обиды дрожат губы, руки, и вообще вся она, как осиновый лист на ветру. С эмпатией у меня плохо, тем более к тем, кто гадил. «Живей!» — острый взгляд в мою сторону. Такой колючий, обжигающий, что хочется оскалиться и зарычать в ответ. В этот момент я понимаю одну очень странную и совершенно очевидную вещь. «Ты же меня терпеть не можешь!» «А за что тебя любить, Барханов? За то, что относишься как к куску мяса?» Считаешь удобным приложением, которое можно использовать, когда хочется, а потом без сожаления выбрасывать? За это? По-моему, тебя все устраивало все эти годы. Она смеется. Горько и совсем не весело. Устраивало? Серьезно? Видишь, вот это все. Ведет рукой вдоль подтянутого тела. Это же для тебя все. Для того, чтобы твоя сучья натура довольна была. Папаша гребаной силой в меня вбивал. Он любит достойных, воспитанных, возвышенных. Спокойных, не тупых, не надоедливых. Идеальных. Поэтому не выноси мозг. Не лезь со своим нытьем. Будь удобный, покладистый. Не смей упрекать, скандалить, проявлять недовольство. Я слушаю, как она заводится, перечисляя достоинства, и с каждым словом офигеваю все больше. Что за бред? Бред? Ну да, для тебя все бред, что не по твоему сценарию. Ты ведь у нас на самой вершине пищевой цепочки. «Альфа-самец, мать его!» Я раньше не слышал, чтобы она выражалась. Даже банальное безобидное «блин» и то никогда не срывалось с губ. «При чем здесь твой папаша?» «О, как же без папеньки! Он так мечтал выдать меня замуж за Барханова! Неважно, за какого!» И столько в ее голосе желчи и пренебрежения, что даже не верится, что передо мной Эльвира, а не ее резкий и язвительный двойник. «Знаешь, что самое смешное?» Садится напротив меня, тяжело опускаюсь на край больничной кровати. «Я ведь конченной дурой поначалу была. Увидела тебя такого особенного, серьезного, статного, и тут же влюбилась. Представляешь, радовалась тому, что судьба свела меня с таким мужчиной, как ты, пока не поняла, что тебе на все глубоко насрать. Перешагнешь и пойдешь дальше». Она что-то говорит, вываливает на меня тонны словесного шлака, а я все равно ни черта не понимаю, будто словил заряд адской тупизны. «Ты так говоришь, будто тебя насильно под меня подкладывали». «Так и было, милый, насильно. Папочка, знаешь, какой затейник?» Ее голос звенел от ненависти. «Сказал, что если замуж за тебя не выйду, то матери моей хана». «Подробности. От и до. Не заставляй вытягивать все из тебя клещами». Эльвира сморщилась, будто ей нестерпимо больно об этом говорить, но все-таки начала. Они встретились случайно в кафе, где она работала официанткой. Не знаю, чем этот уродец ее привлек, но она растаяла и влюбилась. Быстрый роман, мимолетное счастье и крушение всех надежд. Когда в ответ на новость о беременности он сказал, что на никчемной официантке жениться не собирается. На этом сказка закончилась. Меня он не признал, к ней относился, как к человеку второго сорта. Унижал, оскорблял, компенсируя свою ничтожность. А она, дурочка, любила его. Аркаша то, Аркаша сё. А Аркаша болт на нее клал. Женился на другой. Но в любой момент мог заявиться, устроить разборки, почему к его приходу не приготовлена еда. Почему мама не ухожена. Вел себя по-хамски, будто он хозяин этой жизни. А мы грязь у него под ногами. Будто обязаны ему всем были. Слушаю, офигеваю, но на лице эмоций ноль. Мне ее искренне жаль. Потом мама встретила другого мужчину. Сергея. Чуткого и внимательного. Он мне нравился. У них закрутился роман, но папаша узнал об этом. Что сделал, мы так и не узнали. Но в один прекрасный день Сергей не пришел. Просто позвонил маме и сказал, что больше не хочет ее видеть. Обидел сильно. А мама уже братом была беременна. Родила сама, тяжело было. Но зато Аркаша пропал с горизонта на пару лет. Поэтому все это было не так уж и плохо. Эля жестко ухмыльнулась. А потом снова появился. И все пошло по новой. Даже еще хуже стало. Он пугал, что детей у нее отберет и в детдом отправит. Мама сохнуть начала, перестала улыбаться, глаза потускнели, а он все орал на нее, что она на свинью становится похожа. Довел до срыва, но вместо того, чтобы помочь и вылечить, упрятал ее в клинику. где ее обкалывали до блевоты какими-то препаратами, после которых она никого не узнавала. Ни меня, ни брата. Ее голос сорвался. Эльвира вскочила на ноги, подошла к окну и раздраженно дернула за ручку. Дышать нечем. Духота. Ее щеки горели багряным румянцем. Очень душещипательная история, но я так и не понял, какое отношение это имеет ко мне. Какой же ты! Эльвира оборачивается ко мне, смотрит зло, не скрываясь, и я впервые понимаю, что вижу ее настоящие эмоции, без чопорных масок и учтивой сдержанности. Дальше! А что дальше? Она всплескивает руками. Марат от всего этого сорвался, связался с дурной компанией и покатился по наклонной. На препараты подсел, чуть за решетку не загремел, но папаша мой его вытащил. Не ради того, чтобы помочь, а чтобы иметь рычаг воздействия на меня. С одной стороны, мать, которую он в любой момент мог пустить в расход. С другой – брат, балансирующий на краю. Чего он от тебя хотел? Ты опять меня не слушаешь? Я же сказала, он мечтал выдать меня замуж за кого-то из Бархановых. И поскольку Артур уже занят был, а Кирилл башкой тронулся, то оставался только ты. Меня как молнией пробило. Не сдержался. «Откуда знаешь про Кирилла?» Даже не спросил, а прорычал. Для всех мелкий уехал на ПМЖ за границу. «Так он слюни пускает через стенку от моей матери». Меня пробрало. Аж внутри загудело. Элька снова усмехается. «Что, Демид, не удалось спрятать секретик? Хотел утаить постыдную тайну?» «Заткнись». «Перебьешься. Я и так все это время молчала, глотала твои выходки». Так валила бы, никто бы держать не стал. Она дергается, будто я ее ударил, и шипит. Я бы с радостью свалила, если бы у меня был хоть малейший шанс это сделать. Только не было у меня этих шансов! Не было! Переходит на крик. Папаша за каждым шагом следил. Спал и видел, как выдаст свою дочь за тебя, и через нее будет в твоих делах копаться. Чего-то похожего я и ожидал. Задавай свои вопросы, Барханов. Обещаю, врать не буду. Знаю, что бесполезно. Ты же теперь не отстанешь. Вцепишься, как питбуль, и будешь трясти, пока все не узнаешь. Так что давай с этим покончим. Спрашивай. На что он рассчитывал? Что я женюсь и сразу отпишу тебе всю компанию? Или приглашу твоего папеньку в совет директоров? У нас бы был такой брачный договор, что ты как пришла с голой жопой, так и ушла бы с ней. Я тебе нищенка, что ли? Тут же вспыхнула она. Мне вообще ничего от тебя не надо. Слышишь? Можешь подавиться своими деньгами. Непременно. Небрежно отмахиваюсь от дешевой истерики. Я вот чего не пойму. Если он на тебя так давил, мешал жить, то обратилась бы ко мне, рассказала бы все, я бы помог. Ах да, ты же у нас спаситель хрупких дев. Ядовито смеется она. Но, признаюсь, поначалу были иллюзии, что ты поможешь. Избавишь меня от его давления. Мне даже реально хотелось выйти за тебя замуж, чтобы сбежать от этого недопапаши. Только знаешь, что произошло? Ты овцу рыжую встретил и отправил меня в отставку. Меня колет изнутри, когда она выражается про Леру, но сдерживаюсь. Орать – дело нехитрое, а мне правда нужна. Каждый ее гребаный кусочек. Никто не заставлял тебя возвращаться. Серьезно? Удивленно дергает бровями. Похоже, что я шучу. Я папаше сообщила. Мол, так и так. Сделала все, что могла. Но, увы, не получилось. Только ему такой расклад не понравился. Орал, как последняя истеричка. Велел любой ценой исправлять, возвращать тебя. Пришлось что-то придумывать, а выкручиваться. Губы расплываются в хищной улыбке. Марат твоей дури подкинул таблетки. Я хотела убрать ее, чтобы под ногами не путалась. Но ты, конечно, вмешался. И как истинный рыцарь вызволил свою принцессу из беды. Так, блин, стоп. Какого хрена? Это ты подложила Лере таблетки? Откуда? Я таким не балуюсь. А вот братец мой запросто организовал. Он смышленный. Недаром у тебя в безопасниках который год работает. Это все похоже на какой-то лютый звездец. Меня накрывает то самое дикое ощущение, когда внезапно осознаешь, что тебе мозг имели в особой извращенной форме. А ты ни черта не замечал. Я уже проходил такое. С Кириллом. Тот тоже творил за нашими спинами такое, что волосы дыбом вставали. Только его удар был нацелен в основном на Артура, а Эльвира с папенькой били именно по мне. А я все пропустил. Не понял, не заметил, не почувствовал. Такой весь из себя крутой, матерый волчара, а позволил сплести вокруг себя паутину и барахтался в ней, как последний лох, запутываясь все сильнее. «Больше не будет работать», — произношу, не разжимая зубов. «Ни у меня, ни где бы то ни было еще». Она бледнеет. Думаешь, ты всемогущий? А еще лучше, пусть свалит из города, схоронится в какой-нибудь дыре и больше никогда не появляется на виду. Потому что если я до него доберусь, он этими таблетками блевать будет вперемешку с кровью, а потом на нарах сидеть. Из-за какой-то идиотки погубишь близкого мне человека? Я еще не отдал приказ, чтобы его разорвали здесь и сейчас, только по причине остатков уважения к тебе. О! Тянет, приложив руки к груди. Это, оказывается, уважение было, когда ты сделал предложение, а потом дважды попросил меня на выход с вещами из-за какой-то тупой малолетки. Следи за языком, Элечка, иначе я подумаю, что ты специально нарываешься, и отвечу в полную силу. И что ты сделаешь? Ударишь меня? Смотрит с вызовом, зло. Зачем? Равнодушно жму плечами. Чтобы ты снова изображала из себя жертву мужской жестокости? Я просто сделаю так, что тебе будет закрыть путь в то общество, к которому ты привыкла. Можешь сколько угодно прикрываться папашей, но ты сама обалдела от того уровня жизни, который тебе открылся после начала охоты на меня. Я перекрою тебе все, каждый вход. Сделаю так, что ни одна приличная дверь перед тобой больше не распахнется. Поверь, стать парией в нашем обществе гораздо проще, чем ты думаешь. Я действительно могу сделать это. И сделаю. Чуть позже. А пока... Ты его натравила на Леру во второй раз? Поэтому он ее увез. Эля брезгливо сморщила нос. Он ее увез, потому что кретин конченый. Решил найти себе новую жертву. Овцу, которую можно было бы пинать по настроению. Я ведь ее не узнала. Тогда, в агентстве. Только когда он прислал фотографию, где вы мило общаетесь в баре, поняла, что сама своими собственными руками снова привела тебя к ней. Как назло, на другом конце света была. Поэтому отцу сказала, что и как сделать, чтобы устранить твою пустышку. Ну что ты, ему в Бога захотелось поиграть. Да игрался придурок и, как всегда, налажал. Если бы не его выходка, хрен бы ты нас вычислил. Спокойно, Барханов, спокойно. Еще не на все вопросы получены ответы. Что за представление с беременностью? Напряги голову, Демид. Все карты открыты. Я уверена, ты сможешь сложить 2+2. Молчу, смотрю на нее. Жестоко, с угрозой. И она не выдерживает. Первая отводит взгляд. Я жду. После прошлого расставания он решил, что я должна залететь. Ты для него племенная кобыла, что ли? Я не могу понять, как такое вообще возможно. Да, Щеглов всегда мразью казался. Но чтобы настолько? Собственную дочь использовать как инкубатор. В голове не укладывается. Я для него просто расходный материал. И на что рассчитывал? Он не идиот. Тоже понял, что хрен ты его подпустишь к своим делам, даже если мы поженимся. К тому же Артур у тебя есть, через которого не перепрыгнешь. Тягаться с тобой в открытую ему не по силам. Кишка тонка. Поэтому он решил, что нужен наследник, которому отойдет твоя доля. А если вдруг ты скопытишься? Мало ли, тормоза в машине откажут, или случайно кирпич на голову упадет. У меня по спине липкими мазками прошелся холод. Потому что теперь вырисовывалась совсем другая картина. Наследник, несчастный случай, безутешная вдова, контролирующая все состояние, пока ребенок не достигнет совершеннолетия. И тесть, жадно копающаяся в моем. Только и тут у папеньки прокол вышел. Знаешь, сколько я залететь пыталась? Из резинок использованных доставала твою... Давится словами. И в себя запихивала, в надежде, что хоть один из твоих живчиков окажется дееспособным. Как бы не так. Все впустую. Я думаю, ты вообще бесплодный, Демид. Небеса специально распорядились, чтобы такие козлы, как ты, не размножались. Но папаша лютовал, когда сучка твоя умудрилась от него сбежать. У него во всех провалах всегда только я виновата. Он угрожал, что мать убьет, если не сделают так, как ему надо. Тогда я и решила сказать, что беременна. И тут до меня наконец доходит. Весь этот спектакль с беременностью не для меня, а для него. На меня ей насрать. То есть ты изначально планировала сделать вид, будто потеряла ребенка? Браво, Демид! Картинно хлопает в ладоши. Я всегда знала, что ты умный. Да, решила убить двух зайцев одним выстрелом. И от ребенка отделаться, и твою выскочку нейтрализовать. И у меня все бы вышло, если бы ты не притащил меня в эту сраную клинику. Жалость, которую я испытывал к Эльвире еще несколько минут назад, безвозвратно растворилась. Потому что не жертва она нифига, а такая же тварь, как и папаша. Яблочко от яблоньки. Какое вообще твоему отцу дело до меня и моего бизнеса? Личные счеты. Он же еще с твоим папашей работал. Они не поделили что-то. То ли деньги, то ли женщину. И когда твой помер, мой все силы приложил, чтобы оттяпать у вас семейное дело. А вы выстояли. А потом еще и поднялись так, что до вас не дотянуться. А он как был никчемным неудачником, так им и остался. Теперь все встает на свои места. Я вспоминаю, как после смерти родителей мы с Артуром оказались вдвоем против целого мира. За спиной маленький Кирилл и никакой поддержки. А вокруг свара голодных псов. Как нас трепали, пытаясь оторвать кусок побольше, как нападали со всех сторон. Даже вспоминать не хочется. Но Элька права. Мы выстояли, справились, закалив характеры и став теми, кто мы есть. Я больше не хочу с ней разговаривать. Мне надоело. Выводы я сделал, приговор вынес. Поэтому поднимаюсь, отставляю стул в сторону и иду к выходу. «И что теперь, Барханов?» кричит мне в спину, пытаясь за наглостью спрятать свой страх. Но я чувствую его, как зверь, и дурею от желания наброситься и разорвать. «Для вас ничего хорошего». Под моим взглядом она бледнеет, потому что знает. «Не прощу, не пущу на самотек, не позволю сбежать. Всех утоплю. И папашу, и брата, и ее саму». «Знаешь, Эль, произношу уже на пороге. Жалко тебя разочаровывать, но наследник у меня уже есть». «Ха-ха, смешно!» Фыркает, но, напоровшись на мой взгляд, затыкается. Лицо вытягивается, глаза становятся огромными, и в них плещется неверие и совершенно детская обида. «Только не говори, что эта рыжая дрянь еще и родила!» Я не отвечаю на ее выпад. Выхожу из палаты, набираю своих парней и даю команду ФАС. Напоследок заглядываю к Громову, чтобы забрать уже готовые результаты анализов. Они понадобятся, чтобы прижать хвост Эльвире, и ухожу. Из клиники выскакиваю какой-то неестественно бодрый, в приподнятом настроении. Убеждаю себя, что все зашибись. Клубок распутан, головы виновных будут насажены на кол, жестокая справедливость восторжествует. Но на середине пути меня накрывает. Настолько, что ломается что-то в груди и становится больно дышать. Я не грущу о потере Эльвиры. Меня ее признание не тронуло и не всколыхнуло в душе ровным счетом ничего. Но зацепило другое. Осознание того, что живешь себе, строишь планы, корону на башку поудобнее нахлобучиваешь, весь из себя такой крутой и самоуверенный, а на деле оказывается, что никому не нужный. Просто источник денег и комфорта. Настолько выгодный, что можно годами терпеть, улыбаться, ненавидя в душе. Притворяться, играть ту роль, которая придется мне по душе. Хочешь, Барханов, идеальную? На, держи. Хочешь, достойную? Да ради бога. Нужна такая, чтобы не стыдно? Всегда пожалуйста. Ты же все равно настолько равнодушный и зацикленный на себе, что ни черта не поймешь. Проглотишь суррогат и не поморщишься. Уверенный, что все идет именно так, как ты запланировал. Меня переламывает настолько, что начинают дрожать руки. Твою мать! Судорожно выкручиваю руль, когда словно в тумане пролетаю перекресток на красный. Со всех сторон сигналы клаксонов и недовольные морды водителей. А я даже не притормаживаю. Наверное, впервые за всю свою жизнь я до судорог хочу оказаться дома, где меня ждут. Искренне. По-настоящему. Мне это жизненно необходимо, потому что где-то внутри надломилось и дало трещину. Я внезапно понял, что стою на самой вершине, а рядом со мной никого нет. Только брат. Но у него своя жизнь, своя семья, поддержка, которую он получает, просто приходя домой после долгого рабочего дня. У меня же ни черта нет. Я просто одинокий человек, убогий в своих попытках казаться круче, чем есть на самом деле. И мне, как и всем на этом свете, тоже нужна опора. Ориентир, который позволит удержаться на плаву и не сбиться с курса. Я еду домой. К Лерке. До меня, идиота, наконец доходит, что во всей этой кутерьме и постоянной гонке за призрачным счастьем только она и была настоящей. Все остальное — мираж.